Сколько загадок хранит наша планета? Сколько еще осталось нераскрытых тайн на Земле? Чем больше человечество узнает о своей истории, тем больше возникает вопросов. В Китае, в провинции Шэньси, находится известная своей красотой гора Хуашань. Когда-то здесь жили отшельники, считавшие эту гору священной. С давних пор многие паломники посещали окрестности горы и совершали восхождение на вершину. Но лишь совсем недавно, в 1999 году, на горе Хуашань сделана потрясающая находка. В ее недрах обнаружены пещеры, самые большие пещеры в Китае. И, как оказалось, они созданы человеком более 17 веков назад. В настоящее время найдено 36 пещер. Но сколько их всего, никто не знает. Исследования продолжаются. Пещеры Священной горы поражают своими размерами. Они протянулись под горой и вдоль русла, расположенной в долине реки Ксиньян, на расстоянии более 5 километров. Самая большая из них, получившая название «Подземный дворец», занимает 12 600 квадратных метров. Ее своды поддерживают 26 колонн. Вдоль стен располагаются двухъярусные террасы, находясь на которых, можно обозревать всю пещеру. Множество каменных лестниц, переходов и мостиков через подземные реки и озера. Вода в них настолько прозрачна, что дно видно на любой глубине. Совершенно непонятно, почему о существовании таких громадных подземных сооружений стало известно только в наше время. Странно, что они не упоминаются ни в одном древнем тексте. Что это? Секретный объект далеких предков? Еще одна загадка. Хуашаньские пещеры почти лишены эха. Кому-то здесь понадобилась полная тишина. Своды и стены имеют неравномерную поверхность. Они не отражают звук, а поглощают его. Следующий интересный вопрос. Как древние строители и обитатели пещер освещали эти огромные залы? В подземных помещениях не обнаружено никаких следов костров или факелов. И даже копоти на стенах нет. А может быть, строители пещер могли видеть в темноте? Но самое интригующее обстоятельство. Пещеры Хуашань расположены на 30 градусе северной широты. А ведь именно на этой параллели находятся и египетские пирамиды, и Бермудский треугольник, и таинственные Гималаи. Не верится, что это случайное совпадение. Сейчас часть пещер Хуашань открыта для туристов. Но загадок священной горы не становится меньше. Кто вырубил в скалах десятки гигантских пещер? Куда были вывезены сотни тысяч кубических метров камней? Для чего создавался этот грандиозный подземный комплекс? Это тайна. Тайное и неизведанное.